Глава 5. Алиса сидит, сжимая свою кружку так, что кажется, та вот-вот треснет. Ее взгляд бегает от Артура ко мне и обратно, полный мучительной борьбы. Она понимает, что сорвалась и сказала слишком много, но назад пути нет. Ее голос срывается, становится тихим и несвязным. «Это не... видите ли...» Она безнадежно машет рукой и вдруг резко поворачивается к сыну. «Дим, сынок, выйди, пожалуйста. Погуляй немного. Нам нужно взрослые дела обсудить». «Мам!» – возмущается Димка, надуваясь. «Я уже не ребенок». «Дмитрий!» – голос Алисы становится твердым. В нем слышатся стальные нотки, которых я раньше не замечала. «Выйдем. Сейчас же». Он смотрит на нее. Хочет что-то сказать, но, встретив ее непреклонный взгляд, сдувается. Нехотя, шаркая ногами, поднимается и, бросив на нас последний обиженный взгляд, выходит из кухни, а потом раздается хлопок входной двери. Теперь мы одни. Трое в комнате, где воздух так и норовит взорваться. «Пойдемте в зал», – тихо говорит Артур. Его лицо непроницаемо, но в уголках губ залегли напряженные складки. «Здесь неудобно». Мы переходим в соседнюю комнату, уютную, с большим диваном. Садимся. Алиса на краешек, пряча дрожащие руки в складках платья. Я рядом с Артуром. Чувствую, как его бедро плотно прижато к моему. Он моя опора, мой якорь в этом внезапно перевернувшемся мире. Молчание затягивается. Алиса смотрит в пол, ее плечи вздрагивают. Кажется, она собирается с духом, чтобы выговорить что-то тяжелое. «Артур», — наконец выдыхает она, и ее голос — всего лишь шепот полной боли. «Ты же помнишь, что произошло с отцом Димы? Как он погиб?» Артур замирает. Я чувствую, как его тело на мгновение становится каменным. «Помню». Его ответ короткий, даже слишком, учитывая, что я об этом ничего не знаю. Это была даже не борьба за звание вожака. Голос Алисы срывается, в нем проступают слезы. Это была глупая, мелкая стычка. Его просто разорвали. На моих глазах. Ее начинает трясти. Мелкая, неконтролируемая дрожь, от которой стучат зубы. Она обхватывает себя руками, будто пытаясь удержаться от рыданий. «Я боюсь, Артур. Боюсь, что это повторится, что начнется та же дикая резня, только в 100 раз хуже. Борьба за власть, она не щадит никого. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Димка, он уже почти взрослый, он бросится в первую же драку, чтобы защитить тебя. И я могу его потерять, я не переживу этого». Слезы, наконец, прорываются наружу. Они текут по ее бледным щекам. Она не смотрит на нас, уставившись в одну точку перед собой, словно снова видит тот ужас. «Ты мне дорог, Артур», — шепчет она. «Ты — пример для моего сына, его друг, ты. Ты как старший брат, которого у него никогда не было. Если с тобой что-то случится, если клан погрузится в хаос...» Артур смотрит на нее, и его суровое выражение лица смягчается. В его глазах я вижу боль, сострадание и странную тень вины. Он медленно вздыхает и протягивает руку, кладя свою ладонь поверх ее сжатых белых пальцев. «Алиса, прости. Я не хотел ранить тебя, затронув эту тему. Успокойся. Я понимаю твой страх, но не надо так себя мучить». Он говорит тихо, утешая ее, и его голос такой мягкий, такой бережный. И вдруг во мне что-то ёкает. Мелкий укол ревности. Глупый, рациональный, но такой острый. Почему он так нежен с ней? Она красивая женщина, которую он знает всю жизнь. А я? Я всего лишь его новая жена, с которой он провел всего одну ночь. И как только эта мысль проносится в моей голове, Артур тут же отстраняется от Алисы. Не резко, но очень определенно. Он убирает свою руку и поворачивает голову ко мне. Его зеленые глаза смотрят прямо в мои, и в них я читаю нежность, понимание и легкий укор. «Не ревнуй, глупышка», — звучит в моей голове его мысленный голос, спокойный и ласковый. «Для меня она сестра, больше ничего. Между нами ничего не было и никогда не будет». «Мне становится стыдно, глупо, по-девичьи стыдно». Я отвожу взгляд и киваю, мысленно посылая ему: «Поняла, прости». «Все будет хорошо, Алиса», — говорит Артур вслух, снова обращаясь к женщине. «Я все понимаю, но нет смысла заранее переживать и искать обходные пути, которые могут все только испортить. Мы пройдем обряд, честно, и все встанет на свои места». Алиса с трудом берет себя в руки. Она вытирает слезы и делает глубокий прерывистый вдох. «Простите меня», — говорит она, поднимаясь. Ее голос все еще дрожит. «Я не должна была этого говорить. Не должна была предлагать такое. Просто страх, плохой советчик. Я пойду. Димка, наверное, уже избился весь». Она кивает нам и, не глядя в глаза, быстро выходит из зала. Через мгновение мы слышим, как открывается и закрывается входная дверь. Я откидываюсь на спинку дивана и закрываю глаза. Кажется, за этот день я прожила целую вечность. «Пойдем», — говорит Артур. Его рука мягко ложится на мою шею, большим пальцем гладя кожу по ухам. «Нам нужно отдохнуть». Мы идем в нашу спальню. Здесь кажется безопасно, так тепло и уютно. Мы ложимся на кровать, и муж притягивает меня к себе, так что моя голова оказывается у него на груди. Я слушаю ровный, сильный стук его сердца. Это самый успокаивающий звук на свете. «Что? Что случилось с отцом Димы?» Тихо спрашиваю я, наконец решаясь коснуться этой темы. Она сказала, его разорвали. Артур тяжело вздыхает. Его пальцы переплетаются с моими. «Это было давно. Тогда у нас был конфликт с другим кланом медведей. С горностаевскими. Споры из-за охотничьих угодий. Никто не хотел уступать. Встретились на нейтральной территории для переговоров. Леонид был хорошим воином, но горячим». Артур замолкает, и в тишине я сама догадываюсь о продолжении. Он проиграл в прямом столкновении. Горностаевский был старше, хитрее. Он не просто победил, он не оставил Лёне шанса. Даже после того, как тот потерял сознание, не остановился. Это было ужасно. Алиса, она была там, видела все. Меня передергивает от ужаса. Я представляю эту картину, и по коже бегут мурашки. Безжалостность этого мира, его дикие, жестокие законы снова напоминают о себе. «А про какие силы она говорила?» Переспрашиваю я, стараясь отогнать мрачные образы. «Про те, что могут помешать обряду. Ты знаешь что-нибудь?»